Глава 7. «О, Господи!» — вздохнула она, пытаясь освободиться. «Пусти же, мне нужно идти, да поскорее!» Но Александр крепко спал. Татьяна кое-как ухитрилась выбраться из-под его руки и спрыгнуть с печи. Она надела чистое платье, наносила воды из колодца, подоила козу и помчалась менять козье молоко на коровье. А когда вернулась, Александр уже встал и начал бриться. «Доброе утро!» — с улыбкой сказал он. «Доброе утро!» Смущенно отозвалась она, боясь поднять на него глаза. «Давай помогу». Она села на стул и прижала к груди маленькое треснувшее зеркальце. Он успел порезаться несколько раз, словно бритва была не наточена. «Ты просто убьешь себя этой штукой», — предупредила Татьяна. «Уж лучше бы ты бороду оставил». «Да, это не бритва», — досадливо буркнул он. «А что тогда?» «Ничего, ничего». Она заметила, как жадно смотрит он на ее груди. «Александр», — упрекнула она, откладывая зеркало. «Значит, днем я снова Александр», — покачал он головой. Татьяна, пряча глаза, не смогла сдержать улыбки. Сегодня она была так счастлива, так полна энергии, что просто летела домой с двумя ведрами молока. Александр вскипятил воду, налил ей в чашку чай, и они молча уселись, наслаждаясь горячим напитком и минутой покоя. «Какое прекрасное утро», — тихо сказала она. «Ослепительная!» — просиял Александр. Наира позвала ее, и Татьяна послушно побежала помогать старушкам, пока Александр собирал вещи. «Что ты делаешь?» — тревожно спросила она, возвращаясь. «Мы уходим отсюда, прямо сейчас». «Мы?» — улыбка озарила ее лицо. «Да». «Не могу, у меня стирка и завтрак нужно готовить». «Таня, именно это я и пытаюсь тебе втолковать. Я должен быть важнее стирки и даже завтрака», — убеждал Александр. Она отступила. «Лучше помоги мне. Я все сделаю гораздо быстрее, если ты мне поможешь». «А потом ты пойдешь со мной?» «Да». Одними губами произнесла она. Но Александр улыбнулся, значит, услышал. Она снова поджарила картошку с яичницей. Александр проглотил завтрак. «Пойдем стирать». Он быстро понес корзину с бельем на реку. Татьяна тащила стиральную доску и мыло, и едва поспевала за ним. «Итак, с каких пор ты рассказываешь грязные анекдоты в компании молодых людей?» — осведомился он. Татьяна покачала головой. «Все это глупости, больше ничего. Я не знала, что ты расстроишься». «Знала, поэтому и не хотела рассказывать при мне». Она почти бежала следом. «Шура, я не хотела, чтобы ты сердился». «А с чего это вдруг я так рассердился, не знаешь? Ведь на твои шутки я и не думал сердиться». Татьяна долго молчала, прежде чем ответить. Очевидно, хотела понять, что именно не дает ему покоя. Неуместный грубый анекдот или то, что она рассказывала его Вове, людям, которых Александр не знал? То, что на нее это не похоже, не соответствует тому, что он о ней знал, расходится с его представлениями о ней? Да, скорее всего, последнее. И сейчас он заговорил об этом, поскольку его что-то беспокоит. Но она не отвечала, пока они не добрались до реки. «По правде говоря, я не очень хорошо понимаю смысл этого анекдота», — призналась она. «Но примерно-то знаешь, что он означает?» «Вот оно что. Значит, он волнуется за нее». Она молча ступила в воду и намочила доску и мыло. Александр закурил. «Смотри, платье намочишь». «Подол все равно намокнет», — выпалила Татьяна краснее. «На что ты смотришь?» «Но не все платье», — ухмыльнулся он. «Нет, конечно. Не захожу же я в воду по шейку». Александр растоптал окурок, снял рубаху и сапоги. «Погоди-ка, я зайду в воду, а ты подавай белье». Было в этом что-то очень трогательное и непостижимое. Капитан Красной Армии, полуголый, по колено в воде, старательно намыливает белье, пока Татьяна преспокойно стоит на берегу, передавая ему грязную одежду. Все это показалось ей таким забавным, что когда он уронил в реку наволочку и нагнулся, она подкралась к нему и изо всех сил толкнула в спину. Александр плюхнулся в воду. А когда, отфыркиваясь, вынырнул, она так хохотала, что не сразу сообразила удрать подальше. Александр в три счета догнал ее. «Плохо на ногах держишься, великан», — смеясь отбивалась Татьяна. «Если бы на моем месте оказался фашист?» Александр молча понес ее к реке. «Немедленно отпусти», — взвизгнула она. «У меня платье новое». «Да ну», — хмыкнул он, разжимая руки. Татьяна, отряхиваясь, побрела к берегу. «Ну вот, смотри, что ты наделал», — пожаловалась она, брызнув ему в лицо. «В чем я теперь пойду?» Александр подхватил ее, подбросил и поцеловал, но, к несчастью, поскользнулся. Татьяна почувствовала, как летит. Оба шлепнулись и ушли на глубину, а когда вновь показались на поверхности и немного отдышались, Татьяна, отбросив все опасения, прыгнула на него, но была слишком легкой, чтобы толкнуть его голову под воду. Вместо этого пришлось пожинать плоды собственного коварства. Он держал ее, не давая вынырнуть, пока она не ухитрилась схватить его за ногу. «Сдаешься?» — спросил он, вытаскивая ее. «Никогда!» — пропыхтела она, после чего опять оказалась под водой. «Сдаешься?» «Никогда!» Александр снова потянул ее под воду. После четвертого раза она отчаянно завопила. «Погоди, белье, белье!» Корзина благополучно опрокинулась, и все белье плыло по реке. Александр ринулся следом. Промокшая до нитки, смеющаяся Таня вернулась на берег. Он вышел из воды, уронил белье на траву и шагнул к ней. «Что?» — прошептала она, потрясенная его видом. «Что?» «Взгляни на себя», — страстно выдохнул он, поднимая ее на свои соски, на свое тело, как облепило его платье. Он обнял ее за талию и приподнял. «Обхвати меня ногами». «Ты о чем?» — спросила она, обнимая его и целуя. «Раздвинь ноги и обхвати мою талию», — сказал он и, подхватив ее под попку одной рукой, положил ее ногу себе на пояс. «Шура, я... отпусти меня». «Нет». Их влажные губы не знали устали. Но когда они, наконец, открыли глаза, Александру пришлось поставить Татьяну на землю, потому что на поляне стояли неизвестно откуда взявшиеся деревенские женщины, держа в руках корзины с одеждой, пялись на них с откровенно неодобрительным и смущенным видом. «Мы как раз уходили», — пролепетала Татьяна. Александр поспешно накинул ей на плечи мокрую простыню, чтобы прикрыть облепившее ее мокрое платье. У нее никогда не было лифчиков, и теперь впервые в жизни она осознала, что соски неприлично натягивают платье, отчетливо видны сквозь ткань. Она вдруг увидела себя глазами Александра. «Ну вот, завтра все у Лазарева будет судачить», — вздохнула она. «Позорище, хоть из дому не выходи». «И не говори», — поддакнул Александр, наклоняясь к ней. «Могли бы прийти на 3 минуты позже». Татьяна с багровыми щеками не отвечала. Александр, смеясь, обнял ее. Увидев Татьяну в мокром платье, Александра в мокрых штанах и без рубашки, старухи окаменели. «Белье уплыло», — промямлила Татьяна. «Пришлось ловить». «Сколько живу, ничего подобного не видела», — ахнула Дуся, крестясь. Александр исчез в доме и 5 минут спустя вышел, одетый в армейские галифе, сапоги и белую безрукавку, сшитую Татьяной. Татьяна развешивала, как попало, белье, украдкой наблюдая за ним. Он, нагнувшись, рылся в ранце. Она смотрела на профиль Александра, голые мускулистые руки, могучее тело, торчащие во все стороны вихры черных волос, папиросы в уголке рта. Смотрела и не могла наглядеться. Да чего же он был красив? Александр повернул к ней голову и улыбнулся. «У меня для тебя сухое платье», — объявил он, вытаскивая белое платье с красными розами. Он рассказал, что взял его на 5-й Советской. «Вряд ли оно на меня налезет», — прошептала Татьяна. «Может, позже померю?» «Ладно», — кивнул Александр, сунув платье обратно. «Наденешь для меня в другой раз. Больше тебе ничего не нужно. Все дела переделаны, пойдем». «Куда?» «Подальше отсюда», — сказал он, понизив голос. «Где нам никто не помешает. Где мы можем побыть одни». Они уставились друг на друга. «Захвати деньги», — велел он. «А ты вроде сказал, что нам ничего не понадобится». «И паспорт тоже. Вдруг придется идти в Молотов». Безумное возбуждение, охватившее Татьяну, мгновенно смыло угрызение совести, когда она наспех сообщала старушкам, что уезжает. «А к ужину вернетесь?» — спросила Наира. «Скорее всего, нет», — ответил за нее Александр. «Ну, Таня, о подарке фронту сегодня мы собираемся в 3». «Вот как?» — бросил Александр, беря Татьяну за руку. «Таня сегодня не сможет прийти. Счастливо оставаться». Они побежали к реке. Татьяна даже не оглянулась. «Куда мы идем?» «В твой дом». «Почему туда? Там такая грязь». «Посмотрим, что можно сделать». «И вчера мы там едва не подрались». «Нет, знаешь, что вчера было между нами?» Татьяна знала и поэтому не ответила, только сильнее сжала его пальца. Когда они добрались до поляны, Татьяна вошла в избу, пустую, но на удивление чистую. Там была всего одна комната с четырьмя окошками и огромной русской печью, занявшая половину помещения. Никакой мебели не оказалось, но пол и окна были вымыты, и даже марлевые занавески выстираны и высушены. Плесенью больше не пахло. Татьяна выглянула в окно. Во дворе Александр ставил палатку. Она положила руку на сердце и велела себе успокоиться. Спустившись с крыльца, она принялась собирать хворост, на случай, если он захочет разжечь огонь. Страх и любовь одолевали ее. Она медленно побрела к песчаному берегу, сбросила тапочки и сунула ноги в прохладную воду. Сейчас ей лучше держаться подальше от Александра, но, может, позже они искупаются. «Берегись!» — услышала она. Александр в одних трусах промчался мимо и нырнул с берега. «Хочешь ко мне?» — крикнул он. Не зная, как унять колотившееся сердце, она покачала головой. «Вижу, ты здорово умеешь плавать». Он перевернулся на спину и поднял голову. «Еще бы! Давай наперегонки, под водой, до другого берега». Она наверняка улыбнулась бы и приняла вызов, если бы не дрожали руки от нервного напряжения. Александр вышел, откидывая со лба мокрые волосы. Кожа его влажно поблескивала. Он смеялся, и Татьяне показалось, что от него исходит какое-то сияние. Она не могла оторвать глаз от его великолепного упругого торса. Мокрые трусы липли к телу. «Да чего же хорошо!» — хмыкнул Александр, подходя к ней. «Пойдем искупаемся». Татьяна покачала головой, пятясь к краю поляны на подгибавшихся ногах. Чтобы занять себя, она принялась рвать ягоды черники. «Пожалуйста, успокойся», — повторяла она себе. «Пожалуйста». «Тата». Тихо окликнул он из-за спины. Она порывисто обернулась. Он вытирался. Она поднесла ему на ладони ягоды. Он взял их губами и, потянув ее за руку, заставил опуститься на траву. «Радость моя, посиди немного», — попросил он, встав перед ней на колени, нежно целуя в губы. Татьяна едва дыша гладила его руки. «Тата, Танюша», — хрипло бормотал он, целуя ее пальцы и запястья. «Что?» — выдавила она так же хрипло. «Мы вместе и одни». Татьяна едва подавила стон. «Наедине, Таня». «Угу». «Наедине. Впервые в жизни мы вместе, по-настоящему одни. И вчера, и сегодня». Она не могла вынести напора чувств, хлынувших из его глаз, и опустила голову. «Взгляни на меня». «Не могу». Александр сжал ладонями ее щеки. «Боишься?» «Смертельно». «Нет, прошу, не бойся меня». Он жадно поцеловал ее в губы так крепко, с такой любовью, что Татьяна ощутила, как в животе разверзлась пылающая пропасть и выпустила на волю бушующее пламя. Она пошатнулась, физически не в состоянии сидеть прямо. «Татьяш, почему ты так прекрасна? Почему?» «Да я просто уродина, и не пара тебе». Он обнял ее. «Боже, какое счастье! Таня, ты мое чудо, неужели не понимаешь? Господь послал тебя, чтобы возродить во мне веру, наставить меня на путь истины, утешить, исцелить. Но я так хочу любить тебя, быть с тобой, что едва сдерживаюсь». Он немного помолчал и уже куда более робко спросил. «Ты пойдешь со мной в палатку? Я знаю, тебе страшно, но, клянусь, я никогда бы не смог обидеть тебя или причинить боль». «Да», — ответила она тихо, но отчетливо. Александр отнес ее в палатку, уложил на одеяло и закрыл входной клапан. Внутри было тихо и сумрачно. Скудный свет пробивался только через отверстие для завязок. «Я бы принес тебя в чисто убранный дом, но у нас нет ни одеял, ни подушек, только жесткий пол». «Ничего, в палатке хорошо». Она удовлетворилась бы и мраморным полом Петерговского дворца. Александр прижимал ее к себе, но она хотела просто лежать рядом с ним. «Шура». «Что?» — шепнул он, целуя ее шею. Но не делал больше ничего, словно ждал или думал, или не хотел. Александр отстранился, и она по глазам увидела, что он чем-то обеспокоен. «Что с тобой?» Он упорно отводил взгляд. «Вчера ты так много наговорила. Не то чтобы я не заслужил всех твоих обвинений». «Всех? Не заслужил», — улыбнулась она. «И что же?» Он тяжело вздохнул. «Спроси меня», — кивнула она, уже зная, что он хочет от нее. Но он упорно смотрел в землю. Татьяна попросила. «Подними голову, взгляни на меня». Он послушался. Татьяна встала на колени, погладила его по щеке и поцеловала. «Да, конечно, да, Шурочка. Я берегла себя для тебя. Только для тебя. Я принадлежу тебе. Неужели ты хоть на минуту мог в этом усомниться?» Его счастливые глаза сияли. «Ох, Танечка!» — выдохнул он. «Ты понятия не имеешь, что это значит для меня». «Чш!» — прошептала Татьяна. «Ты была права», — горячо продолжал он. «Я не заслужил того, что ты готова мне дать». «Если не ты, то кто? Когда же ты прикоснешься ко мне? Я больше не хочу терпеть». Вместо ответа он осыпал ее поцелуями. «Подними руки». Он снял ее сарафан и снова уложил на одеяло, покрывая поцелуями лицо и шею, возбужденно шаря по ее телу жадными руками. «Я хочу видеть тебя совсем голой, хорошо?» Татьяна кивнула. Он стащил с нее белые полотняные трусики, и Татьяна, мгновенно ослабев, смотрела, как он, в свою очередь, ослабев, изучает ее. «Нет, я не могу», — пробормотал он, прижавшись щекой к ее груди. «Твое сердце колотится, как сумасшедшее. Только не бойся». Он прикоснулся губами к ее соскам. «Не буду», — прошептала Татьяна, запустив руки в его влажные волосы. Александр нагнулся над ней. «Скажи, чего хочешь, и я все сделаю. Медленно, медленно, чтоб ты не пугалась. Чего ты хочешь?» Татьяна не ответила. Она хотела, чтобы он дал ей мгновенное облегчение, потушил пожар, пылающий внутри, но не могла сказать ни слова. Ей нужно довериться Александру. Прижав ладонь к ее животу, Александр пробормотал. «Посмотри, твои влажные тугие соски поднялись. Они просят, чтобы я пососал их». «Пососи их», — простонала Татьяна. Он наклонил голову. «Вот так, стани, стани громче. Никто не услышит, кроме меня. А я проехал 1600 километров, чтобы слышать тебя, Тата». Его рот, язык, губы впивались, сосали, обводили, ласкали ее груди. Татьяна инстинктивно выгнулась. Александр лег на бок и положил руку между ее бедрами. «Погоди», — она попыталась сомкнуть ноги. «Нет, откройся», — настаивал Александр, разводя ее бедра. «Не дрожи так, Танечка». Его пальцы коснулись ее. Она оцепенела. Александр не дышал. Татьяна не дышала. «Чувствуешь, как осторожно я это делаю?» Прошептал он, потирая пальцем крошечный бугорок. «Ты такая беленькая, даже здесь». Ее руки были стиснуты в кулаки, глаза закрыты. «Чувствуешь что-то?» Она застонала. Александр продолжал ласкать ее. «Ты невероятная», — прошептал он. Кулачки сжали сильнее. Он немного надавил. «Хочешь, чтобы я остановился?» «Нет». «Тата, чувствуешь, как я прижимаюсь к твоему бедру?» «Я думала, это твой пистолет». Его горячее дыхание обжигало шею. «Пусть так, называй, как хочешь». Он нагнулся над ней и снова принялся сосать груди, одновременно гладя теребя набухшую горошину, обводя кругами все быстрее. И она стонала, и стонала, и... Он отнял руку и губы и отстранился. «Нет, нет, нет, не останавливайся», — прошептала Татьяна, открывая глаза. Пульсирующее напряжение ее плоти рвалось что-то неведомое. И когда он остановился, Татьяну сотрясла такая дрожь, что Александр лег на нее и прижался лбом к ее лбу. «Тише, все хорошо», — приговаривал он, откатываясь. «Скажи, чего ты хочешь?» «Не знаю», — как в бреду пробормотала Татьяна. «Все, что ты умеешь». «Ладно, раз так», — кивнул он и, стащив трусы, встал перед ней на колени. «О, Господи, Шура!» — ахнула она, отпрянув. «Ничего особенного», — ухмыльнулся он, хватая ее за щиколотки. «Куда ты?» «Нет», — твердила она в потрясении, уставившись на него. «Нет, нет, пожалуйста». «Спаситель в своей безграничной мудрости создал мужчину именно таким». «Шура, но это невозможно, я никогда...» «Доверься мне», — перебил Александр, сгорая от вожделения. «Все будет хорошо. Я больше не могу ждать ни секунды, ни мгновения. Я должен быть в тебе прямо сейчас». «Нет, Шура, нет». «Да, Таня, скажи. Скажи мне, скажи «да, Шура». «Боже, да, да, Шура». Александр лег на нее, опираясь на локти. «Таня», — страстно прошептал он, словно не веря себе. «Ты голая подо мной». «Шура», — дрожа пробормотала она, — «ты голый и надо мной». Он потерся об нее всем телом, они поцеловались. «Я все еще не приду в себя», — признался он, задыхаясь. «Не думал, что этот день когда-нибудь настанет, и все же не мог представить свою жизнь без этого. Ты жива, со мной, подо мной, касаешься меня. Потрогай, потрогай меня там, возьми в руки». Она, не задумываясь, исполнила его просьбу. «Чувствуешь, какой твердый для тебя?» «Невозможно», — ошеломленно повторила она. Она никак не ожидала, что он такой такой громадный. Невозможно, ты меня убьешь. «Да, позволь мне. Раздвинь ноги», — попросил Александр. Она повиновалась. «Нет, шире», — потребовал Александр, целуя ее. «Откройся мне, Таня, ну же, откройся мне». Татьяна, продолжая его ласкать, развела ноги. «Ты готова?» «Нет». «Готова, я вижу, отпусти меня. Держись за шею, только крепко». Он стал медленно входить в нее, понемногу, медленно, очень медленно. Татьяна хваталась за его руки, шею, одеяло, траву над своей головой. «Подожди, подожди, пожалуйста». Он ждал сколько мог. Татьяне казалось, что ее разрывают, но она ощущала и еще что-то. Неотдалимое желание. «Ну вот», — вздохнул он, — «я в тебе, Татьяша». Она крепче обняла его за шею. «Ты действительно во мне?» «Да». Он чуть приподнялся. «Чувствуешь?» Она чувствовала. «Неужели ты поместился весь? Не может быть!» «Едва-едва, но так оно и есть», — улыбнулся Александр. Он поцеловал ее в губы, набрал в грудь воздуха, продолжал прижиматься к ее губам. «Словно сам Господь соединил нашу плоть, меня и тебя. Да будут они едины», — сказал он. Татьяна старалась не шевелиться. Александр старался не шевелиться. Неужели больше ничего не будет? Все тело Татьяны ныло, и облегчения не было. Кулаки сжались чуть сильнее. Она взглянула в его раскрасневшееся лицо. «Это все? Совсем все?» Александр немного помедлил. «Не все, я только... Таня, мы так отчаянно жаждали этого. Этот момент пройдет и никогда не вернется. Я не хочу, чтобы это случилось». «Да», — прошептала она. Внутри все пульсировало и горело. Она снова подставила ему губы. Этот момент прошел, и следующий тоже. «Готово?» Он немного вышел из нее и снова вошел. Татьяна стиснула зубы, и сквозь стиснутые зубы пробился стон. «Подожди, подожди». Он медленно вышел наполовину и снова вошел. «Подожди». Александр вышел из нее и врезался во всю длину. Ошеломленная Татьяна едва сдержала крик. Она слишком боялась, что он остановится, если посчитает, что ей больно. Он что-то прохрипел, отстранился уже не так медленно и погрузился в нее. Она со стоном схватила его за руки. «Ох, Шура!» «Я знаю, держись за меня». Не так медленно, не так осторожно. Татьяна обезумела от боли, от непонятной лихорадки. «Я делаю тебе больно?» Татьяна медлила, не зная ответа. Перед глазами все плыло. «Нет». «Я стараюсь быть осторожнее». «О, Шура!» «Воздух, воздух, где воздух?» Короткая пауза. «Таня, Таня, я больше не могу», — жарко прошептал Александр. «Все быстрее, все яростнее». Татьяна безмолвно льнула к нему. Рот открылся в немом крике. «Хочешь, чтобы я остановился?» «Нет». Александр остановился. «Сейчас». Пробормотал он, тряхнув головой. «Держись крепче». Он застыл неподвижно, выдохнул сквозь приоткрытые губы. «Танечка». Она не ожидала, что он вонзится в нее с такой силой. Татьяна едва не потеряла сознание. Вскрикнув от ужасной боли, она сжала его голову, лежавшую на ее плече. Еще один ослепительный миг, еще один, еще один. Сердце рвалось из груди, в горле пересохло, но губы были влажными. Дыхание медленно возвращалось, а вместе с ним звуки, ощущения и запахи. Ее глаза были открыты. Миг. Александр постепенно затих, облегченно вздохнул и на несколько минут остался лежать на ней. Она продолжала сжимать его. Сладостно-горькое покалывание осталось в том месте, где он был только сейчас. Татьяна жалела, что он отстранился. Она хотела, чтобы он остался в ней навсегда. Только тогда она ощутит себя по-настоящему живой и целостной. Александр, приподнявшись, подул на ее влажный лоб и грудь. «Как ты? Я сделал тебе больно?» Покаянно пробормотал он, целуя ее веснушки. «Тата, родная, скажи, тебе неплохо». Она не могла ответить ему. Слишком теплы были его губы на ее лице. «Все хорошо?» — произнесла она наконец и улыбнулась. «А ты как?» Александр лег рядом. «Потрясающе!» — ответил он, пробегая пальцами по ее телу от лица до коленок и обратно. «Никогда еще мне не было так хорошо». Его улыбка сияла таким счастьем, что Татьяне захотелось плакать. Она прижалась к нему. Оба молчали. Его рука замерла на бедре Татьяны. «К моему величайшему удивлению, ты вела себя куда тише, чем я ожидал», — заметил он. «Старалась не потерять сознание», — пошутила Татьяна. Он засмеялся. «Я так и думал». Она повернулась к нему. «Шура, это...» Александр поцеловал ее глаза. Таня, быть в тебе, погружаться в тебя — это волшебство, понимаешь?» «Ты думала, что так и будет?» — допытывалась она. «Это было лучше, чем могло подсказать мне мое жалкое воображение». «А ты представлял, как это будет?» «Можно сказать и так». Он прижал ее к себе. «Забудь пока что обо мне. Скажи, чего ты ожидала?» Он усмехнулся, поцеловал ее и восторженно рассмеялся. «Нет, я сейчас взорвусь. Скажи мне, ты представляла это?» «Нет», — честно ответила она. Она провела пальцами по животу Александра. «Почему ты так смотришь на меня? Что ты хочешь узнать?» «А что ты ожидала?» «Понятия не имею», — призналась Татьяна, немного подумав. «Не может быть, ожидала же ты чего-то». Но не такого». «Чего ж тогда?» Татьяна сгорала со стыда, хоть бы Александр не смотрел на нее с таким нескрываемым восхищением. «У меня был брат Шура. Я знаю, как выглядят голые мужчины. Все так спокойно. Висит, я сказала бы, не внушает». Она поискала подходящее слово. «Опасений». Александр разразился смехом. «Но я никогда не видел ничего более внушающего». «Опасения?» «Угу». «Почему он так хохочет?» «Что еще?» Татьяна помедлила. «Наверное, я думала, что это не внушающее опасение штука. Ну, ты знаешь...» Она смущенно кашлянула. «Скажем так, все движения тоже оказались для меня большим сюрпризом». Александр схватил ее и принялся целовать. «Ну и смешная же ты. Что мне с тобой делать?» Татьяна лежала, глядя на него. Тянущая боль в животе не унималась. Ее завораживало его тело. «А что сейчас? Это все?» «А ты хочешь, чтобы это было все?» «Нет», — немедленно ответила она. «Танечка», — выдохнул Александр, — «я люблю тебя». Татьяна закрыла глаза. «Спасибо». «Не нужно. Знаешь, я никогда не слышала от тебя этих слов». «Не может быть. Она испытывала это каждую минуту с того самого дня, как они встретились. И теперь это чувство перехлестнуло через край. Я люблю тебя, Шура». «Скажи еще раз». «Я люблю тебя. Люблю до умопомрачения. Но знаешь, я тоже до сих пор не слышала от тебя этих слов». «Слышала, Таня, слышала». Момент прошел. Она не говорила, не дышала, не моргала. «И знаешь, когда?» — прошептал он. «Когда?» — одними губами спросила она. «Когда ты слезла с санок?» Прошел еще один безмолвный момент. Когда он взял ее во второй раз, больно было меньше. В третий раз Татьяна пережила такое парящее, несказанно сладостное мгновение утонченной боли наслаждения, застигнувшее ее врасплох, что невольно вскрикнула. «Господи, не останавливайся, пожалуйста!» «Нет?» — спросил Александр и замер. «Что ты делаешь?» — спросила она, открывая глаза. «Не останавливайся!» «Хочу слышать, как ты снова застонешь и будешь заклинать меня не останавливаться!» «Пожалуйста!» — прошептала она, вжимаясь в него бедрами. «Нет, Шура, нет или да, Шура, да?» «Да, Шура, да, прошу тебя, не останавливайся!» Александр начал медленно двигаться, проникая в нее все глубже. Она охнула. «Вот так?» Она не ответила. Или «быстрее и быстрее» она закричала. «Таня, так хорошо?» «Так хорошо». «А как ты еще хочешь?» «Как угодно». Ее руки судорожно сомкнулись на его спине. «Стани для меня, Таня», — бормотал Александр, меняя ритм и скорость. «Ну же, стани для меня». Александру не нужно было просить дважды. «Не останавливайся, Шура», — хрипло повторяла она. «Нет». Он не останавливался, пока Татьяна не ощутила, как ее тело напряглось, и тут же взорвалось бурей конвульсий. И потом потекла горячая лава. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Таня перестала стонать и вздрагивать. «Что это было?» — пролепетала она, еще не отдышавшись. «Моя Таня наконец поняла, какое это счастье любить друг друга. Это была разрядка», — произнес он, прижавшись к ней щекой. Татьяна прильнула к нему и прошептала сквозь слезы радости. «О, Господи, Шура, сколько мы здесь пробыли?» «Не знаю. Несколько минут». «Где твои точные часы?» «Не захватил с собой. Хотел, чтобы время остановилось», — объяснил Александр, закрывая глаза. «Таня, ты не спишь?» «Нет, мне так хорошо». «Скажешь правду, если я спрошу?» «Конечно», — улыбнулась она. «Ты когда-нибудь раньше касалась мужчины?» Татьяна тихо рассмеялась. «Шура, о чем ты? Я вообще не видела голову мужчины, кроме брата. Да и то, когда мы были маленькими». Она уютно устроилась в его объятиях, гладя его подбородок, шею, адамово яблоко, прижала палец к яростно пульсирующей артерии у горла. Потом поцеловала это место, чувствуя губами биение крови. «Но почему он такой трогательный? и так хорошо пахнет. А как насчет тех молодых негодяев, которые осаждали тебя в луге? Ни один из них... Ни один из них что? Ты ни до кого не дотрагивалась? Шура, да чего ж ты смешной? Покачала головой Татьяна. Конечно, нет. Может, через одежду? Что? Она почти не отнимала губ от его шеи. Разумеется, нет. И вообще, что ты пытаешься из меня вытянуть? Что ты успела узнать до меня? Была ли вообще жизнь до Александра? Шутливо сказала она. Скажи сама. Хорошо. Что ты еще хочешь знать? Кто видел твое ногое тело? Кроме родных, конечно, когда ты в голом виде делала кувырок через голову. Именно этого он хочет, полную правду. Она так боялась сказать ему, захочет ли он слушать. Шура, первым мужчиной, кто видел меня полуобнаженной, был ты, в луге. Это и есть правда. Он немного отодвинулся, чтобы видеть ее глаза. Она кивнула, проводя губами по его шее. Истинная. А кто-то касался тебя? Касался меня. Трогал груди, трогал. Его пальцы нашли ее. Шура, о чем-то, разумеется, нет. Она ощутила губами, как участился его пульс, и улыбнулась. Она скажет ему прямо сейчас, если именно этого он добивается. «Помнишь лес в луге?» «Как я могу забыть?» — гортанно выдохнул он. «Самый сладкий поцелуй в моей жизни». «Шура, это был мой первый поцелуй», — призналась она. Он тряхнул головой, повернулся на бок. Уставившись в ее лицо с таким изумлением, словно не мог осознать сказанных ее слов. «Ну что, ты меня смущаешь?» — фыркнула Татьяна. «Недоволен? Что-то не так?» «Не говори, что...» «Ладно, не скажу». «Может, все-таки скажешь?» «Я уже сказала». Александр смотрел на нее широко открытыми глазами и потом глухо переспросил. «Когда я поцеловал тебя в луге...» «И что?» «Повтори». «Шур, чего ты добиваешься? Хочешь правды или чего-то еще?» «Я тебе не верю, просто не верю». «Как хочешь», — объявила Татьяна, ложась на спину и закладывая руки за голову. Александр наклонился над ней. «Думаю, ты просто говоришь мне то, что я хочу услышать», — выговорил он, неустанно лаская руками ее груди и живот. «А ты именно это хочешь слышать?» «Не знаю, нет». «Да, помоги мне, Бог», — и сразу ответил Александр. «Но больше всего мне нужна правда». Татьяна весело потрепала его по спине. «Это чистая правда. За всю мою жизнь меня никто не касался, кроме тебя». Но Александр не улыбался, только глаза стали мягче. «Но как это может быть?» Запинаясь, спросил он. «Не знаю. Просто есть и все». «Значит, ты из материнского чрева шагнула прямо в мои объятия?» «Почти», — засмеялась она. «Шура, пойми, я люблю тебя. Это так просто. Мне и в голову не приходило целовать кого-то до тебя. Тогда в луге я так хотела, чтобы ты меня поцеловал. Просто с ума сходила. Не знала, как сказать тебе. Полночи строила планы. Как бы сделать так, чтобы ты меня поцеловал. Я не собиралась сдаваться. Если я не могу добиться того, чтобы мой Шура поцеловал меня, значит, вообще обойдусь без поцелуев». Его лицо было совсем близко. Ее руки ласкали его. «Что ты делаешь со мной?» — вырвалось у него. «Перестань, что ты делаешь со мной?» «Лучше скажи, что ты делаешь со мной». Кончики ее пальцев вжались в его спину. Когда Александр овладел ею, их губы не размыкались даже во время его исступленного оргазма, который она едва ощутила сквозь свой ошеломляющий. Татьяна была почти уверена, что Александр застонал, пытаясь сдержать крик. «Просто не знаю, как мне выжить с тобой, Татьяна», — шептал он. «Солнышко», — пробормотал он, нависая над ней. «Открой глаза. С тобой все в порядке». Татьяна молчала, прислушиваясь к нежной каденции его голоса. «Таня», — продолжал он, едва касаясь ее лица, шеи, груди. «Знаешь, у тебя кожа как у новорожденной». «Не знаю», — заявила она. «Кожа мягкая, как лепестки, сладчайшее дыхание, а волосы — чистый шелк». Его губы сомкнулись на ее соске. «Настоящая богиня». Она довольно улыбнулась, едва не мурлыча от счастья. Он замолчал и приподнял ее подбородок. В его глазах стояли слезы. «Пожалуйста, прости меня за то, что ранил твое сердце своим притворным безразличием. Мое собственное сердце всегда было переполнено любовью к тебе. Ты не заслужила того, что с тобой случилось, того, что пришлось вынести. От сестры, от родителей, от блокады. И уж прежде всего от меня. Ты не представляешь, чего мне стоило не взглянуть на тебя в последний раз, прежде чем закрыть тент на грузовике. Я знал, что если не удержусь, все будет кончено. Я не сумел бы скрыть своих чувств ни от тебя, ни от Даши. Не смог бы сдержать своего обещания щадить твою сестру. Дело не в том, что я не посмотрел на тебя. Просто не мог. Я давал тебе так много, когда мы оставались одни, и надеялся, этого будет достаточно, чтобы ты продержалась». «Этого оказалось достаточно, Шура», — произнесла Татьяна, ее щеки были влажными от слез. «Я здесь. И на будущее этого тоже будет достаточно. Прости, что посмела сомневаться в тебе. Но сейчас у меня легко на сердце». Александр прижался губами к ложбинке между ее грудями. «Ты исцелил меня», — с улыбкой произнесла Татьяна. Что-то бормоча и вздыхая, Татьяна лежала под Александром. Ее снова любили и давали наслаждение. «Подумать только, я считала раньше, будто люблю тебя». Он поцеловал ее в висок. «Это открывает новые горизонты, верно?» Его руки не отрывались от нее. Он не отрывался от нее. Снова и снова подминал ее под себя, снова и снова двигался. «Шура, а ведь ты моя первая любовь», — неожиданно выпалила Татьяна. Он стиснул ее попку, вжался в ее нежное тело, слезал соль с ее лица и кивнул. «Я знаю». «Вот как?» «Тата, я знал это еще до того, как ты сама это поняла, до того, как ты нашла слова, чтобы сказать самой себе, что ты чувствуешь. Знал с самого начала. Иначе почему ты все время держалась так застенчиво и бесхитростно?» «Бесхитростно?» «Именно». «Неужели меня было видно насквозь?» «Совершенно верно. Вспомни, на людях ты боялась на меня смотреть. А когда мы оставались наедине, не сводил с меня глаз, как сейчас». «Целуя ее», — произнес он. «Смущалась из-за ерунды. Я даже не мог коснуться тебя в трамвае, чтобы ты не покраснела. Твоя улыбка, твоя улыбка. Таня, когда ты бежала ко мне от проходной, ну и влип же я с твоей любовью. Никакая тюрьма с этим не сравнится». «Ах, вот как?» — шутливо возмутилась она, ущипнув его. «Значит, в первую любовь ты веришь, а в первый поцелуй нет? За кого ты меня принимаешь?» «За лучшую девушку на свете», — прошептал он. «Может, еще?» «Таня». Александр недоверчиво покачал головой. «Что на тебя нашло?» Вместо ответа она провела рукой по его животу. «Шура, я слишком многого хочу?» «Нет. Но ты хочешь моей смерти?» Татьяна желала его снова и снова, но она не могла преодолеть свою застенчивость, чтобы сказать ему прямо. Только продолжала ласкать. «Любимый», — сказала она наконец, — «можно я лягу на тебя?» «Конечно», — улыбнулся Александр, распахивая объятия. «Ложись на меня». Она легла на него и поцеловала в губы. «Шура, тебе это нравится?» «Угу». Она продолжала целовать его лицо, шею, грудь. «А знаешь, какая у тебя кожа? Как мороженое, которое я люблю. Кремовая, гладкая. У тебя все тело цвета карамели, как крем-брюле. Только ты не холодный, как мороженое, а теплый». Она потерлась губами о его грудь. «Ну что, лучше, чем мороженое?» «Лучше». Она улыбнулась, припадая к его губам. «Я люблю тебя больше, чем мороженое». Продолжая целовать его, она нежно-нежно посасывала его язык. «А так, тебе нравится?» — прошептала она. Он утвердительно промычал что-то. «Шура, дорогой, а может, я могла бы сделать то же самое где-то еще?» Отстранившись, он уставился на нее. Молчаливая, соблазнительная, она смотрела в его недоверчивое лицо. «Думаю», — медленно протянул он, — «такое место есть». Она улыбнулась, пытаясь скрыть возбуждение. «Ты только объясни, что делать, ладно?» «Ладно». Татьяна стала целовать грудь Александра, вслушиваясь в стук его сердца. Сползла ниже, положила голову на его вздрагивающий живот. Сползла еще ниже, щекоча его белокурыми волосами. Потерлась грудями, чувствуя, как он твердеет под ней. Целовала тонкую дорожку темных волос, идущую от пупка. Пощекотала кожу губами. Встала на колени между его раздвинутыми ногами. Обеими руками взяла его. Какой он большой. «А сейчас?» «Сейчас возьми его в рот», — велел он, глядя на нее во все глаза. У нее перехватило дыхание. «Весь?» Она втянула в рот сколько смогла. «А теперь двигай головой вверх-вниз». «Вот так?» Последовала напряженная пауза. «Да». «Или?» «Вот так хорошо». Под ее горящими губами и нежными пальцами он затвердел еще больше. А когда Александр вцепился в ее волосы, Татьяна, на секунду приостановившись, подняла голову и посмотрела ему в лицо. «О, да», — прошептала она, снова опуская голову. «Как хорошо, Тата. Только не останавливайся», — просил он. Она остановилась. Он открыл глаза. Татьяна улыбнулась. «Я хочу слышать, как ты стонешь, умоляя меня не останавливаться». Александр приподнялся и поцеловал ее влажные губы. «Пожалуйста, не останавливайся». Он осторожно подтолкнул ее вниз и упал на одеяло. Позже он оттянул ее голову и шепнул. «Таня, я сейчас кончу». «Кончай», — сказала она. «Кончай мне в рот». Когда потом она лежала на его груди, Александр, глядя на нее, с нескрываемым удивлением признался. «Знаешь, я понял, что мне это нравится». «Мне тоже», — тихо согласилась она, нежесть под ласками его теплых пальцев. «И почему мы зря потратили столько времени? Ругались целых два дня, вместо того, чтобы сразу этим заняться». Александр взъерошил ее волосы. Это была не ссора, Танечка, что-то вроде любовной игры. Они поцеловались. «Еще раз прости», — всхлипнула Татьяна. «И ты меня». Татьяна надолго замолчала. «Что?» — встревожился он. «О чем ты думаешь?» «Откуда он так хорошо знает ее? Стоит только моргнуть, и он чувствует, о чем она думает. Расстроена ли, тревожится ли?» «Шура», — решилась она. «Скольких девушек ты любил до меня? Многих?» «Нет, солнышко мое», — страстно прошептал Александр. «Совсем нет». В горле встал комок. «А Дашу? Дашу ты любил?» «Таня, не нужно». Она промолчала. «Не знаю, какого ответа ты от меня ждешь. Готов сказать все, что ты хочешь». «Только правду». «Нет, я не любил Дашу, но она была мне не безразлична. И мы неплохо проводили время». «Насколько неплохо?» «Вполне нормально». «Правду». «Нормально и все», — повторил он, ущипнув ее за сосок. «Неужели ты еще не поняла, что Даша не мой тип?» «А что ты скажешь обо мне своей следующей девушке?» «Скажу, что у тебя идеальные груди», — ухмыльнулся Александр. «Прекрати». «Что у тебя юные, задорные, упругие грудки с огромными, ужасно чувствительными сосками-вишенками». Усмехнулся он, ложась на нее и поднимая ее ноги себе на плечи. Она вопросительно подняла брови. «Глаза, созданные для королей, и губы для богов. И что ни с одной девушкой на свете я не испытывал ничего подобного». Простонал он, входя в нее. «Как по-твоему, который час?» «Не знаю». Сонно ответил он. «Скоро вечер». «Я не хочу возвращаться к ним». «Кто это собирается возвращаться? Мы отсюда никуда не уйдем и никогда». «Правда?» «Попробуй только сбежать». Еще до наступления ночи они выбрались из палатки. Татьяна, накинув на плечи гимнастерку Александра, устроилась на одеяле, пока он разводил костер из хвороста, собранного ею днем. Через 5 минут к небу взметнулись огненные языки. «Ты просто волшебник, Шура», — похвалила Татьяна. «Спасибо», — кивнул он, вынимая 2 банки тушенки, хлеб и флягу с водой. «Смотри, что у меня есть». В серебряную фольгу было старательно завернуто несколько квадратиков шоколада. «Вот это да!» — ахнула Татьяна с изумлением, глядя не на шоколад, а на него. «Они поужинали». «Переночуем в палатке?» — спросила она. «Если хочешь, могу затопить печку. Видела, как я прибрался в доме?» «Да, и когда только успел». «Вчера после нашей ссоры. Что, по-твоему, я делал весь день?» «После нашей ссоры?» — повторила Татьяна. «До того, как ты вернулся, велел отдать свои вещи, потому что уходишь?» «Угу». Татьяна довольно сильно ткнула его локтем в ребро. «Ты просто хотел услышать, как я...» «Не продолжай», — перебил Александр. «Иначе я снова возьму тебя прямо сейчас, и на этот раз тебе не уцелеть». Но она уцелела, едва-едва. А потом, сидя перед огнем, долго плакала в объятиях Александра. «Таня, что с тобой?» «Ох, Шурочка». «Пожалуйста, не плачь». «Ладно, я тоскую по сестре». «Знаю». «Мы очень перед ней виноваты. Мы с ней честно обошлись». «Так честно, как только могли. Ты делала все. Разве мы виноваты в том, что случилось, и что нам пришлось вынести? Делать друг другу больно, ранить. Я боролся с собой все это время, пытался полюбить Дашу. Но разве против себя пойдешь? Я так и не совладал со своей душой». Отвернувшись от него к огню, каме и круглой луне над горизонтом, Татьяна призналась. «Я старалась забыть тебя ради нее». «Но и это было невозможно». «Да, Шура, ты влюблен в меня». «Повернись», — велел Александр. Она повернулась. «Тата, я боготворю тебя. Я без ума от тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». «Что?» «Татьяш, ты выйдешь за меня? Станешь моей женой?» Пауза. «Не плачь». «Да, Шура, я выйду за тебя. Стану твоей женой». «Тогда почему ты плачешь?»